Глава 13. Ложный блеск. Странные гости. Обещание Флинта. Друзьям показалось, что они только успели сомкнуть веки, когда Арман Харрес разбудил их стуком в дверь. Находясь глубоко под землей, они не могли определить время. Арман же сообщил, будто наверху первые солнечные лучи уже окрасили горные пики. «Откуда ты это можешь знать?» — поинтересовался Карамон. Его вовсе не радовала столь ранняя побудка. Да и кому понравится, когда его поднимают посреди ночи, да еще с раскалывающейся после вчерашних излишеств головой? «В Тарбардине есть места, откуда видно солнце. По нему мы сверяем наши водяные часы. Ты сегодня увидишь одно из таких мест», — сообщил Арман, обращаясь к Флинту. «Солнечный свет всегда заливает Калиус-Рид, долину Танов». Светлый меч угрюмо взглянул на Таниса, но полуэльф лишь покачал головой и посмотрел на Флинта, старавшегося вообще ни на кого не глядеть. Старый гном ходил туда-сюда по комнате с подчеркнуто деловым видом. Он надел доспехи, подпоясался и прикрепил к поясу шлем Гролена. Танис заметил, как меняется выражение лица Стурма, и предугадал содержание очередной речи до того, как рыцарь успел открыть рот. «Флинт, прояви здравомыслие. Возьми одного из нас». Огненный Горн повернулся к Арману. «Верни мне оружие. Я не собираюсь сражаться с силой, поднявшей гробницу в воздух голыми руками». Арман Харрес снял молот, висевший на ремне у него за спиной. Несколько мгновений он с сожалением смотрел на него, потом протянул Флинту. «Он твой», — сказал Флинт. «Мне нужен мой топор». Арман нахмурился, услышав отказ. «Тебе дано знание, как отыскать настоящий молот, поэтому копию по праву должен нести ты. Я сделаю ее специально для этого дня. Это моя дань Харрасу. Ты понесешь его к гробнице во славу героя». Флинт не нашелся, что ответить. Признаться, со своим топором он чувствовал бы себя гораздо увереннее, но ему не хотелось обижать молодого гнома. Огненный Горн протянул руку, принимая молот, и едва не уронил его. Молот оказался невероятно тяжелым и громоздким, искусно украшенным, но сделанным неумело. Для пробы Флинт несколько раз махнул молотом и чуть не вывихнул себе запястье. Он подозрительно покосился на Харреса, проверяя, уж не смеется ли тот над ним. Однако лицо Хайлара оставалось суровым, и Флинт успокоился. Пожалуй, задних мыслей у молодого гнома все же не водилось. Огненный Горн протянул Арману руку. «Я принимаю это как залог дружбы». После некоторых колебаний Харрес крепко стиснул протянутую ладонь. «Может, мы были к нему несправедливы?» — шепнул Танис, пожимая плечами. Но Стурм только фыркнул. То, что он расхаживает с этой подделкой, свидетельствует только о его сумасбродстве. Рейслин, казалось, собирался что-то сказать, но сдержался, задумчиво поглядев на старого гнома и на молот. «Ты что-то хотел сказать?» — спросил мага Танис. «Тебе стоит поговорить с ним еще раз». Полуэльф подошел к Флинту, продолжавшему собирать дорожный мешок. Тесельхов предложил ему свою помощь, в результате чего гном не досчитался любимого ножа. Он сгреб Кендера за шиворот и, хорошенько тряхнув пару раз, принялся выворачивать его кошели, несмотря на протестующие вопли Тесельхофа. «Стурм, на два слова», — позвал тем временем Рейстлин. Светлому мечу не понравился странный блеск в глазах мага, но рыцарь послушно отошел с ним к окну. «Этот молот — точная копия настоящего?» — шепотом спросил маг. «Я видел молот только на рисунках», — уклончиво ответил Соломниец. «Но, насколько я помню, он очень похож». «А как можно отличить настоящий молот от подделки?» «Говорят, что молот невероятно легкий, но удар его по силе равен божественному, и когда молот ударит по священной наковальне Тарбардина, эхо будто бы разнесется по всему миру и достигнет небес». Рейслин пристально взглянул на поддельный молот. Спрятав руки в рукава мантии, он придвинулся к рыцарю и тихо прошептал. «Флинт может их подменить». Стурм уставился на волшебника, то ли не понимая, то ли не желая понимать. «У Флинта в руках копия молота. Ему нужно просто положить ее на место настоящего. Он оставит себе настоящий молот, а гномам отдаст подделку». «Они сразу почувствуют разницу», — покачал головой рыцарь. Рейслин улыбнулся. «Думаю, что нет. Я знаю заклятие, способное сделать поддельный молот почти невесомым и производящим такой же эффект, о котором ты говорил, ну или во всяком случае очень похожий. Гномы не узнали бы правды еще весьма долго. Как только молот окажется в руках у Армана, тот самый молот, о котором он мечтал всю свою жизнь, он не станет специально выискивать изъяны. «Но мне нужна твоя помощь», — добавил маг. «Это недостойно», — Стурм патетично склонил голову. «Что ж, если ты так печешься о достойном, прочти достойную молитву над обугленными телами детей, сожженных драконами Темной Королевы». Рейслин сжал руку рыцаря. «Ты можешь выбирать между честью и жизнью, но подумай о тех, у кого этого выбора нет, кто вынужден будет страдать под властью Темной Королевы. А она эту власть получит, Стурм. Ты не хуже меня знаешь, что силы добра, ничтожные оставшиеся силы, не смогут ее остановить». Стурм молчал. Рейслин ощущал мучительную внутреннюю борьбу, раздиравшую рыцаря. Рука светлого меча напряглась, мышцы сделались твердыми, словно камень. Его глаза сверкали, кулаки сжались. Он думал не только о невинных, но и о себе. Он смог бы вернуть молот рыцарям, он смог бы выковать драконьи копья. Он мог бы стать спасителем саламнийского народа, да и вообще всех живущих на Кринне. Рейстлин догадался о мыслях рыцаря и догадался верно. Маг знал о его слабости, рыцарь не способен устоять перед мечтой о славе. К тому же сердце его переполняло сострадание к невинным жертвам. «Что я должен сделать?» — спросил Стурм, выговаривая эти слова почти против воли. Он никогда даже и помыслить не мог о том, что станет пособничать Рейстлину. Помогать злокозненному колдуну плести одну из его паутин. Но Стурм вновь напомнил себе о великой цели. «Поговори с Флинтом и объясни ему наш план. Меня он слушать не станет». «Я не уверен, что он прислушается и к моим доводам», — пробормотал в ответ рыцарь. «Но, по крайней мере, мы должны попытаться. Зарони ему в душу эту мысль». Маг на мгновение умолк, а потом тихо добавил. «Только не рассказывай ничего Танису». Стурм понял. Танис не согласился бы с подобным планом, не только нечестным, но и весьма опасным. Если гномы обнаружат обман, всех их ждет смерть. Однако волшебные копья — единственная надежда победить в войне, а полуэльф упорно отказывался это понимать. Стурм кивнул. Рейслин улыбнулся под капюшоном. Он одержал победу над заносчивым рыцарем, скинув его с высокого пьедестала. В будущем, когда лекции рыцаря о морали станут слишком утомительными, магу нужно будет только шепнуть «Молот Харроса». «Я отвлеку Таниса, а ты поговори с Флинтом». Полуэльф тем временем отыскал нож Флинта, а Тассельхофа отослал разведать, что за странный звук раздался в глубине здания. Теперь они вдвоем с гномом обсуждали предстоящее путешествие. Вернее, обсуждал полуэльф, в то время как Флинт упорно молчал. Рейслин отозвал Таниса. «Я обеспокоен состоянием Карамона», — угрюмо произнес маг. «Сегодня утром ему не здоровится». «Он просто хватил вчера лишку», — усмехнулся Танис. «Вот у него и кружится голова. Тебе пора к этому привыкнуть». «Боюсь, на этот раз все гораздо серьезнее», — не сдавался Рейслин. «Пожалуйста, пойди взгляни на него». «Ты понимаешь в болезнях больше, чем я». «Но я хочу услышать твое мнение. Ты же знаешь, как много оно для меня значит». Насколько много Танис точно не знал, но, волнуясь за друга, все же направился вместе с Рейслином к кровати, на которой с мокрой тряпкой на лбу лежал Карамон. Брат заботливо склонился над ним, и пока полуэльф осматривал гиганта, маг внимательно следил за рыцарем и гномом. Слышать их беседу он не мог, но по отвисшей челюсти Флинта угадал, что соломнеец изложил их план. Гном удивленно поглядел на Стурма, затем нахмурился и помотал головой. Светлый меч продолжал убеждать, наседая все сильнее. Рыцарь посерьезнел, похоже, он заговорил о невинных жертвах. Флинт вновь покачал головой, но на этот раз уже не так решительно. Похоже, гном все же призадумался. Он покосился на Армана, затем перевел взгляд на молот. Брови его нахмурились. Внезапно огненный горн глянул в сторону мага, смотревшего на него пристальным, немигающим взглядом. Что-то пробормотав, Флинт тотчас отвел глаза. Стурм развернулся и с наигранным спокойствием двинулся к Рейслину. «Как бедняга Карамон!» — осведомился светлый меч таким скорбным тоном, словно стоял у одра умирающего. Рейслин только покачал головой и тяжело вздохнул. «Перепил вчера, вот и все», — с раздражением ответил Танис, не разделявший их пессимистичных настроений. «Может, это из-за мяса червей?» — участливо предположил маг. «О боги!» — застонал Карамон, и, скатившись с кровати, опрометью кинулся в угол комнаты к помойному ведру, где шумно опорожнил свой желудок. «Вот видишь», — укоризненно заметил Рейстлин, — Мой брат серьезно болен. Оставляю его на твое попечение, а я должен сказать несколько слов на прощание Флинту.